одноглазая вдова. Срец и девистом играют слова, играют на хлеб, и вдова проиграет. С голоду сдохнет Сукин, это знает. Мы же Сукины дети, шаманов не видим. Ждем конца света, чтоб как следует спеть. Солнце встает на завтрак в пустыне из мертвых мышей, миражей и из глины. А в подворотне одноглазая вдова лежит супругом, как сухая трава. Слезы стекают лишь по левому краю, хоть он вовсе слепой. Сукин сын это...